Но Вера Ивановна не умерла и даже не заболела. Напротив того, никогда еще она не чувствовала себя так хорошо и так бодро, как сегодня утром, то есть 26-го, на второй день праздника. Не желая томить Шурочку, заставляя ее слишком долго ожидать себя, Крицкая, захватив свои подарки, уже в начале 5-го собралась к своим друзьям на 6-ю рождественскую. Анна Петровна сама отворила ей дверь. «Ну, слава богу, голубушка, вот и вы, наконец!» – проговорила она ласково. «А мы вас уже давно дожидаемся. Шурочка чуть ли не с утра спрашивает, который час. Просто надоело даже». «Здравствуй, здравствуй, здравствуй!» Тотчас же раздался веселый голосок девочки, и прежде чем Вера Ивановна успела освободиться от своих теплых вещей, занесенных снегом, две цепкие ручки уже крепко обвились вокруг ее шеи. «Шурочка, я вся мокрая, подожди, дай раздеться!» Шутя молила Крицкая, но Шурочка не слушалась. Она продолжала резвиться и теребить Веру Ивановну, и, наконец, принялась прыгать вокруг нее с поднятыми кверху ручками, что всегда служило у девочки выражением восторга. «Пойдем скорей!» Тащила она Веру Ивановну за собой, не давая ей раздеваться. «Ты увидишь, что за прелесть у меня! Только это секрет! Тебе нельзя, мама! Ты не ходи, не ходи!» Торопливо прибавила она, отстраняя ручкой Анну Петровну. «Да ну уж, не пойду, успокойся!» Смеялась Кажданова, вряд ли менее счастливая сегодня, чем сама девочка. Ради праздника Шурочка надела свое парадное белое кашемировое платье. Темные волосики ее были приподняты сзади красной лентой, и оживленное личико ребенка казалось на этот раз действительно необыкновенно свежим и бодрым. «Вы не находите, Вера Ивановна, что Шурочка за последнее время у нас поправилась?» — спросила Кажданова, беспокойными глазами вглядываясь в лицо своей приятельницы. «Несомненно, и даже очень!» — поспешила согласиться последняя, зная, какую радость она доставляет этим бедной матери. «Посмотрите-ка на ее ножки, они ведь буквально пополнели!» «Вот-вот, и я тоже думаю!» — обрадовалась Анна Петровна, и счастливая улыбка осветила ее бледное, измученное лицо. «Шурка, да ты скоро у нас толстушкой будешь!» — проговорила она весело. Анна Петровна с обожанием смотрела на девочку, и в воображении влюбленной матери этот хрупкий, хилый ребенок постепенно уже превращался в будущую краснощёкую, здоровенькую толстушку. Ради праздника Матрёна также постаралась как можно торжественнее убрать маленькую квартиру наших друзей. Во всех комнатах теплились лампады, крашеные полы, устланные чистыми половиками, блестели как зеркало, и чайный стол был накрыт новой скатертью с красными и голубыми разводами. Посреди него красовался большой сладкий крендель, испеченный сюрпризом для маленькой барышни, и на подносе стояли новые розовые чашки с золотыми ободками, которые вынимались из шкафа только по особенно торжественным дням. Но сегодня Шурочка непременно этого требовала. Сегодня был ее праздник, и Анна Петровна, разумеется, согласилась. Сама Матрёна должна была по просьбе ребенка повязать на шею свой новый шелковый платок и надеть розовое, туго накрахмаленное ситцевое платье. Только Анна Петровна еще не успела приодеться. Захлопотавшись по хозяйству, она продолжала разгуливать в своем любимом фланелевом капоте, но ей было уже объявлено, что на елку она не имеет права являться в этом старом капоте и также должна будет нарядиться. «Однако какой у вас парад сегодня?» — улыбнулась Вера Ивановна. «Подожди-ка, что еще будет?» — не без важности ответила Шурочка, увлекая своего друга в маленькую гостиную, куда Анне Петровне пока запрещено было входить. «Ну, смотри, вот!» Девочка быстро распахнула двери столовой и с гордостью остановилась на пороге комнаты, рассчитывая сильно поразить Веру Ивановну. Посреди комнаты стояла небольшая, довольно чахлая елочка, немного кривая и с очень голой верхушкой. Матрёша за 30 копеек приобрела ее на соседнем рынке и из экономии сама притащила домой, к великому восторгу Шурочки. Вместе с девочкой кухарка потом долго устанавливала ее в гостиной, стараясь по возможности придать деревцу более прямое положение. Елка почему-то все клонилась на сторону и грозила упасть, пока, наконец, Матрёша не надумалась и не заставила ее внизу утюгами. Несмотря на это, однако, Шурочка находила ее прелестной и даже Матрёшу утешала по-своему. «Это ничего, Матрёшенька, что елочка кривая. В лесу ведь тоже много кривых елок». Девочке не терпелось поскорее убрать свое деревце. И, не дожидаясь Веры Ивановны, она еще накануне уже повесила на елку все гостинцы и украшения, которые на ее деньги Матрёша также приобрела на рынке. Не очень-то много было этих украшений, говоря по правде. Но это нисколько не разочаровывало Шурочку. Она решила, что будет убирать елку только спереди и с боков, так как все равно позади смотреть не будут, думала девочка, и искренне была убеждена, что вряд ли кто имел такую нарядную елку, как она. Среди незатейливых украшений, приобретенных Матрёшей, больше всего нравилась ребенку бумажная бонбоньерка в виде маленькой золотой рыбки. Эта вещица казалась Шурочке необычайно красивой, и девочка долго возилась с нею, не зная, где бы лучше ее повесить, и, наконец, прикрепила ее на самый верх. Тут ее уже решительно каждый мог видеть, и притом она немного скрашивала чересчур голую верхушку. Матрёша прибавила еще несколько восковых свечей, и, наконец, все было готово. Шурочка была очень довольна, и то и дело забегала в гостиную полюбоваться на свою елку. При этом, однако, она не забывала каждый раз очень тщательно запирать за собою дверь, так как желала, чтобы до поры до времени Анна Петровна ничего не видела. В гостиной девочка заботливо оправляла зеленые ветви дерева, снова и снова перевешивала на них немногие пряники и леденцы, и, наконец, за неимением ничего другого, начала придумывать свои собственные украшения личного ее изобретения. Она отыскала где-то у себя маленькие пестрые картинки со старых конфект и какие-то две коробочки, красную и голубую, и все вместе также повесила на дерево. «Ужасно нарядная елка», — думала Шурочка, и теперь, стоя на пороге гостиной, она с торжествующим видом глядела на Веру Ивановну. «Ну что, каково?» — казалось, так и спрашивали ее сиявшие гордостью глазки. «Ах ты, бедный! Бедный воробушек мой!» Снова подумала Вера Ивановна и, низко присев перед девочкой, начала крепко обнимать ее. «Прелестно! Прелестно, моя крошка!» повторяла она, не желая разочаровывать ребенка. «Как это ты так хорошо сумела все устроить?» Крицкая принялась нежно целовать раскрасневшееся и оживленное личико девочки. «Нет, ты поди-ка сюда, Вера Ивановна! Вот с этой стороны посмотри! Рыбка-то, рыбка-то, видишь, какая?» указывала между тем девочка, находя, что Вера Ивановна недостаточно восхищается ее золотой рыбкой. «Вижу, вижу, все вижу, моя курочка. Но только что же это мы с тобой время понапрасну тратим?» спохватилась вдруг Вера Ивановна уже обычным своим деловым тоном. «Ты, я вижу, тут все почти без меня устроила. Но ведь и я тоже кое-что принесла для нашей елки». Вера Ивановна нарочно сделала ударение на нашей елке. «Изволь-ка теперь и мне помогать». Крицкая подошла к столу и начала развертывать принесенные ею пакеты. У Шурочки даже глаза разбежались. Сколько тут было чудных вещей! Вера Ивановна ничего не забыла. Вот и румяные крымские яблочки, и мятные розовые и белые пряники, и леденцы в пестрой разноцветной бумаге, и блестящий мармелад, вот и несколько пачек золотого и серебряного дождя, и, наконец, целая коробка огромных золотых хлопушек. «Это что?» — спросила Шурочка. Она никогда не видала хлопушек. «А вот подожди, увидишь, пока это мой секрет», — смеялась Вера Ивановна. «Ну а тут что?» — спросила девочка, указывая еще на один пакет, который Крицкая почему-то не развертывала. «Это тоже мой секрет», — таинственно улыбалась Вера Ивановна и, захватив пакет, бережно отнесла его на другой стол подальше. «Кажется, что-то длинное», — думала девочка, стараясь разглядеть, что в нем скрывалось. Но разглядеть она не могла, и от прилива восторга снова подняла кверху свои худенькие ручки и принялась прыгать вокруг елки. В своем увлечении девочка позабыла даже поблагодарить Веру Ивановну, но Крицкая и не думала об этом. Искренняя радость ребенка была для нее лучшей наградой. В эту минуту в передней раздался звонок, и Матрёша пришла доложить, что к Шурочке пришли ее гости, Маня и Котя Павловы. Павловы были дети городской учительницы, также старой знакомой Каждановой. Они очень любили болезненную и кроткую Шурочку и хотя были несколько старше ее, но тем не менее охотно играли с нею и обыкновенно по праздникам всегда проводили время вместе. Вера Ивановна тотчас же усадила их всех за работу, заставив помогать себе украшать елку. Матрёша поставила на стол большой поднос, куда сложили все гостинцы, а Анна Петровна выслала два клубка толстых ниток и пару стареньких ножниц. Дети принялись серьезно за дело. Кто отрезал нитки, кто навязывал на них пряники и леденцы, а Шурочка, в свою очередь, спешила все это развесить на елку. Было ужасно весело, и в столовую то и дело доносились оживленные детские голоса и взрывы их звонкого веселого смеха. Давно уже Анна Петровна не слыхала такого смеха у своей Шурочки, и наболевшее сердце матери было переполнено радостью. Кажданова стояла в своей спальне перед большим комодом из красного дерева, над которым висело зеркальце в такой же оправе, и старательно прикрепляла к своим жиденьким поседелым волосам новую кружевную косынку. На кресле рядом с нею лежало уже приготовленное серое шерстяное платье и широкая бархатная мантилья с длинной шелковой бахромой. Эту мантилью Анна Петровна унаследовала еще от своей матери. Она бережно сохранялась в старом комоде и вынималась оттуда только в крайне редких и торжественных случаях. Но сегодня ведь был праздник Шурочки, нужно же было доставить удовольствие ребенку. И Анна Петровна очень тщательно и совершенно серьезно занималась своим туалетом. «Матрёша», — проговорила она озабоченно вошедшей девушке, — «подкали-ка к вороту кружева справа, они, кажется, отпоролись немного». Кухарка мельком посмотрела на барыню, и легкая усмешка озарила ее добродушное лицо. «Словно к венцу убираетесь», — проговорила она, осторожно встряхивая мантилью и опять так же бережно раскидывая ее на кресле. «А и гостей-то, гостей!» — продолжала смеяться Матрёша. «Почитай, одни Вера Ивановна будут!» «Очень мне нужны твои гости!» — с легкой досадой поморщилась Анна Петровна. «Для гостей-то и в капоте бы ладно, а то сама знаешь, какой сегодня день. Нужно же потешить ребенка. Шурочка так просила об этом». «То-то и есть, что Шурочка!» — ласково протянула Матрёша, не менее матери, почти обожавшая девочку, которую выненчила с самого ее рождения. «Ну что ж, справляйтесь, справляйтесь, коли так», — добавила она снисходительно с фамильярностью старой прислуги. «А только поторапливайтесь все же, поди нас с вами сейчас и в гостиную позовут». «Правда, правда, Матрёшенька», — заторопилась Анна Петровна. «Давай скорее платье, дотащи игрушки сюда из передней, я их там на полке промеж дверей припрятала». Убранство елки между тем, действительно приходило к концу. И большой поднос с гостинцами и елочными украшениями заметно опустел. «Ну, теперь все, кажется», — проговорила, наконец, Вера Ивановна, приподнимаясь с места и стряхивая с себя остатки ниток, приставшие к ее платью. «Вера Ивановна, вот сюда еще несколько свечей позвольте», — заметил котик, указывая Крицкой на пустое место на дереве. «А у меня немного серебряного и золотого дождя осталось. Пожалуйста, Вера Ивановна, набросьте его спереди, чтобы повиднее было», — просила Маня. Вера Ивановна охотно исполнила просьбу детей и затем немного отошла в сторону, чтобы полюбоваться на свою работу. Действительно, маленькое дерево, украшенное золотым и серебряным дождем и увешанное блестящими хлопушками, казалось теперь куда наряднее прежнего. Дети были очень довольны. «Ну, давайте, господа, зажигать елку, да и маму позовем», — весело предложила Вера Ивановна. «И Матрёшу тоже, и Ваню, и Грушу», — поспешила добавить Шурочка. Ваня и Груша были крестники Матрёши. Их отпустили из приюта на праздник, и оба в ожидании елки уже с утра сидели на кухне. «Ну, разумеется, и их тоже», — согласилась Крицкая. «Несите скорее спички». Еще минута, и елка, освещенная несколькими десятками разноцветных свечей, нарядная и сияющая, предстала во всем своем блеске перед глазами детей. «Ах, как чудно!» — восторженно вырвалось у котика и Мани, и они выбежали в столовую, чтобы поскорее позвать Анну Петровну. Шурочка ничего не говорила. Словно очарованная, она застыла на месте и, широко раскрыв свои темные глазки, казалось, не могла оторваться от чудного зрелища. Девочка в первый раз в жизни видела зажженную елку. «Точно в сказке», — думала она. Вера Ивановна молча любовалась ребенком. На минуту они остались совсем одни в гостиной, обе радостные, счастливые, а перед ними тихо и кротко сияла рождественская елка. «Точно в матрёшиной сказке!» — снова подумала Шурочка, и казалось, что вот-вот дверь столовой откроется, и в нее сейчас войдет добрая волшебница в золотой короне, а в руках у нее будут игрушки для хороших детей, и прежде всего большая красивая кукла в розовом платье. «О чем ты задумалась, голубка?» — раздался над нею знакомый ласковый голос. Вера Ивановна смотрела на девочку добрыми, немного растроганными глазами. Шурочка подняла головку и вдруг, широко раскрыв свои тонкие ручки, стремительно бросилась к ней на шею и принялась молча, но порывисто и крепко прижиматься к ней. «Мышонок ты мой маленький, что с тобой? Полно, ну полно же, успеем еще нацеловаться!» Пробовала шутить Вера Ивановна и низко наклонилась к девочке. Но вдруг у нее самой что-то горячее хлынуло из глаз и внезапно смочило нежный лобик ребенка. Как это случилось? Крицкая право не знала. Она вовсе не была сентиментальна и терпеть не могла всяких трогательных сцен. А между тем, вот и поди ж тут. Вера Ивановна с досадой быстро отвернулась в сторону, делая вид, что что-то старательно ищет в своем кармане. «Однако хороши же мы с тобой, Шурочка!» — начала она вдруг уже совсем весело. «Стоим тут вдвоем и целуемся, а про маму-то и забыли совсем». «Ах да, маму, маму, скорей маму!» — заволновалась девочка и быстро распахнула обе половинки двери в столовую. «Анна Петровна, пожалуйте, ждем!» Торжественно и громко начала была Вера Ивановна, полагая, что ее приятельница сидит у себя в спальне. Но Анна Петровна, одетая в новое платье и бархатную мантилью, уже давно стояла тут у самых дверей. Матрёша, котик, Манечка, Ваня и Груша следовали за нею. Детям страшно не терпелось поскорее войти в гостиную, но Анна Петровна, верная приказанию Шурочки, нарочно не входила туда, не желая портить удовольствие ребенку, и покорно ожидала у дверей, пока она не позовет их. «Мамуся, мамуся, какая нарядная!» — с удивлением развела ручками Шурочка. «Как же мне было не принарядиться для такого дня!» — улыбаясь, ответила Анна Петровна, очень довольная произведенным эффектом. «Ведь я твоя гостья сегодня!» «А ну уж и ёлка! Вот так ёлка! Просто чудо какая! Молодец, Шурочка, как устроила!» Между тем, совершенно искренне расхваливала ребенка Матрёша, с любопытством осматривая маленькое дерево со всех сторон. Девочка так и сияла от удовольствия. Матрёша наклонилась к ней и что-то шепнула ей на ухо. «Как? Разве теперь?» — несколько взволнованно спросила Шурочка. «А то когда же еще? «Разумеется, теперь. Проси-ка мамашеньку садиться вот тут на диван, а сама становись серед комнаты, да и начинай», — командовала Матрёша. Анна Петровна чинно заняла предлагаемое ей место на диване, а Шурочка встала перед нею и вся, краснея от волнения, начала не совсем внятно и несколько прерывающимся голоском. «Я мамашеньку целую в обе ручки и в уста. Всего хорошего им желаю и прошу любить меня. Очень-очень-очень». Прибавила от себя девочка, наскоро договаривая последнюю фразу и быстро кидаясь в объятия матери. «Ах уж это ты напрасно, Шурочка, прибавила!» — недовольным тоном заметила Матрёша. «Вовсе не к месту даже. Совсем мать моя нескладно вышла!» Матрёша была огорчена. Стишок этот, сочиненный ею самою, казался кухарке необыкновенно удачным, и она очень гордилась им. К празднику Шурочка непременно желала что-нибудь сюрпризом приготовить для мамуси, но только чтобы. Она даже саму Анну Петровну об этом спрашивала. «Что бы тебе подарить, мамуся?» «Ах, цыпка!» — всякий раз отвечала на это Кажданова. «Мне, право, ничего не нужно. Будь ты только здорова, и лучше всего подари мне саму себя». Этот совет, впрочем, Анна Петровна каждый год давала девочке. И каждый раз, рано утром, на праздник, Шурочка забиралась в постель к матери, начинала теребить и целовать ее, и затем торжественно объявляла. «Ну, я уж дарю тебе себя». Но в этом году Шурочка считала себя большою и желала, как уже было сказано, что-нибудь сюрпризом приготовить для мамы. Она решила посоветоваться со своим главным советчиком Матрёшей. К тому же Матрёша была и грамотная. «Беспременно нужно какой ни на есть стишок мамашеньке выучить». наставительно проговорила Матрёша. «Хорошо», — согласилась кроткая Шурочка. «Да какой? Вот разве отсюда что-нибудь?» И девочка притащила кухарке старенькую и порядком истрёпанную книгу басен Крылова. Матрёша с видом знатока долго собирала изорванные листочки, но, наконец, решительно объявила. «Нет, мать моя, это дело неподходящее. Тут все только про козлов да ослов. Кому-то это надо. Не ж так празднику такое годится». И она сама сочинила стишок для своей воспитанницы и указала девочке, как его следует отвечать. «Первонаперво, — учила Матрёша, — становись серед комнаты, ручки прижми спереди, и затем начинай так тихохонько, по-хорошему знаешь, только не чисти, пожалуйста. Слышишь, Шурка, не смей чистить». Послушная девочка в знак согласия молча кивала головкой и искренно старалась следовать указаниям кухарки. Но, увы. В решительную минуту она не только зачастила, как мы видели, но еще и прибавила лишние слова от себя, и тем окончательно испортила весь эффект, по мнению огорченной Матрёши. Анна Петровна и Вера Ивановна поспешили, однако, утешить ее. «Автора! Автора! Позовите автора сюда!» Громко начала аплодировать Крицкая, видя, что Матрёша собирается выйти из комнаты. Дети бросились за нею и насильно втащили обратно в гостиную, немножко сконфуженную, раскрасневшуюся, но очень довольную девушку. Шурочку заставили еще раз повторить стишок в угоду Матрёше, но уже без всяких лишних добавлений, а Вера Ивановна принялась снова аплодировать и громко вызывать автора. Разумеется, дети изо всех сил помогали ей, принимая в этом самое живое участие. Мальчики в особенности были довольны возможностью пошуметь и даже несколько раз и совершенно не кстати прокричали «Ура!». Становилось ужасно весело. «Ну, а теперь, Вера Ивановна, извольте-ка вы садиться на диван!» С лукавой улыбкой проговорила Анна Петровна, уступая ей свое место. «Ваша очередь. Шурка, начинай!» Девочка снова стала на середину комнаты, она приподняла подольчик своего платья, в котором, очевидно, кармана не было, и вытащила из нижней юбки какой-то маленький сверток, тщательно обвязанный розовой ленточкой. Затем она степенно сложила спереди ручки, как учила Матрёша, и начала размеренным голоском. «Мартышка в старости слаба глазами стала, но от людей она слыхала». Шурочка старалась не чистить и как можно яснее выговаривать слова, по временам кивая головкою, как бы в такт тому, что отвечала, и пристально устремив глаза на мать. Она была прелестна в эту минуту. Матрёша, собиравшаяся накрывать на стол, невольно застряла на месте и, стоя у косяка двери, с умилением смотрела на свою воспитанницу. «Не след бы говорить про старую-то мартышку», — думала она. «Ещё не ровен час, Вера Ивановна, пожалуй, скажут, видно, на меня, дескать, намекают. А только уж больно хорошо отвечает наша-то. Так вот и режет, без запиночки. Ну что за ребенок, право? Ах ты, рыбка моя золотая! Солнышко ты мое ненаглядное!» В свою очередь думала Анна Петровна, стараясь не пропустить ни одного слова, и невольно вслед за ребенком, также в такт кивая головою. Шурочка закончила. Она действительно без запиночки вызубрила всю басню. Девочка не только знала ее наизусть, но имела еще терпение переписать всю басню карандашом большими печатными буквами на листочке бумаги. И теперь, ради красоты, сама перевязала его розовую ленточкой. Работа эта стоила много труда и много времени слабому ребенку. В течение 2 недель девочка ежедневно по утрам усаживалась за свой маленький столик и начинала осторожно выводить карандашом между линеек большие печатные буквы. Это и был ее секрет, который она так бережно скрывала все время. Шурочка с торжеством теперь подала Вере Ивановне свой маленький сверток. «Воробушек, голубенькая, неужто сама?» Опять что-то горячее подступило к горлу Веры Ивановны. «Ну вас, господа, совсем растрогали старуху!» Проговорила она немножко конфузясь и, быстро утерев глаза, принялась нежно и долго целовать счастливое, раскрасневшееся личико девочки. «Ну, а теперь лапки давай!» Прибавила затем Вера Ивановна, прижимая к губам маленькие ручки ребенка. «Бедные, бедные лапки! Сколько им трудиться пришлось! Крицкая была тронута, тронута до слез. И Анна Петровна это видела. С этой минуты взаимная дружба двух женщин стала еще горячее и глубже. Обе приятельницы молча, но крепко и искренне обнялись. «А теперь, Шурочка», — весело заговорила Анна Петровна, — «изволь-ка и ты уходить в столовую, и сиди там смирненько-смирненько, пока не позовут тебя». Девочка в недоумении посмотрела на мать. «Зачем?» — спросила она тихонько. «А вот потом увидишь, зачем», — смеялась Вера Ивановна. «Не все тебе одной, матушка, иметь секреты. И у нас с мамой есть свой секрет. Уходи-ка, уходи поскорей. Тебя уж позовут, когда можно будет». «Мы станем в ладоши хлопать», — сказала Маня. «А то просто закричим «Ура!»» — предложили Ваня и котик. «Довольно и одного хлопанья в ладоши», — поспешила заметить Анна Петровна. «Уходи, Шура». Девочка начала о чем-то догадываться. «Верно, тот сверток Веры Ванны», — промелькнула в ее головке. Она вдруг вся вспыхнула и с блаженной улыбкой быстро выбежала из комнаты. Дети заперли за нею дверь. Анна Петровна подмигнула Матрёше, и кухарка тотчас же достала со шкафа два небольшие пакета, завернутые в бумагу. В одном из них оказалась чайная оловянная посуда, а в другом — маленькая дешевенькая кухонька, а также цветные карандаши и две тетрадочки с картинками для разрисовывания. Анна Петровна велела принести из детской Шурочкин столик, поставила его под елку, накрыла белой салфеткой и принялась старательно и с любовью расставлять на нем купленные ею игрушки. Матрёша прибавила от себя игрушечные карманные часики на длинной цепочке, Маня и котик положили коробочку с шоколадом, а Вера Ивановна посадила посреди стола свою куклу. Красивая кукла произвела сильный эффект среди присутствующих. Матрёша даже руками всплеснула от удовольствия. «Куклёнок-то! Куклёнок какой!» — воскликнула она, радуясь, как ребенок, и с чисто детским любопытством принялась разглядывать куклёнка, как она выражалась, со всех сторон. «Барыня, а барыня, гляньте-ка сюда!» — говорила Матрёша с восторгом. «И как она и глаза запирает! А сапожки-то, сапожки!» «Да ну тебя, Матрёша!» — невольно расхохоталась Анна Петровна. «Ты хуже маленькой, право. Тебе, что ли, подарили? Сажай на место скорее, да не томи ребенка. Пора звать Шурочку». «Да, да, пора!» — закричали дети. Однако каждая из девочек пожелала хоть на минуту да подержать в руках красивую куклу. Особенно она понравилась Груше. «Счастливая!» — тихонько вздохнула девочка, думая о Шурочке. Она отлично знала, что в приюте никогда не подарят ей на елку такую куклу. Манечка имела достаточно игрушек и дома, к тому же она была постарше и потому без всякой зависти восхищалась подарком Веры Ивановны и только радовалась за Шурочку. «Давайте скорее хлопать, господа!» — предложила она, усаживая куклу на место, в то время как Матрёша бережно оправляла ее нарядное розовое платье. Дети принялись усердно бить в ладоши, поднялся страшный шум — тем более, что Ваня и котик не вытерпели и раза два все-таки прокричали «Ура!». Вера Ивановна поспешила открыть дверь в столовую. На пороге гостиной стояла Шурочка, очень взволнованная, немного смущенная, но все с той же блаженной улыбкой. Взор ребенка моментально направился к маленькому столику под елкой. С минуту девочка стояла неподвижно, и, как всегда, когда что-нибудь поражало ее, широко раскрыв глазки. Но только с минуту. И потом вдруг стремительно бросилась к столику. Вот она, давно взлелеянная, невыраженная мечта. Казалось, добрая волшебница догадалась о страстном желании ребенка. Перед девочкой, под елкой, сидела большая красивая кукла в розовом платье. Шурочка крепко обняла ее и, забывая о всех присутствующих и даже об остальных подарках, принялась молча и порывисто прижимать ее к себе. «А чашечки-то? Чашечки какие, Шурочка!» Старалась хоть на минуту привлечь ее внимание Анна Петровна. «Смотри-ка, Цыпка, а вот и кухонька маленькая. Ведь ты желала такую. А вот и кастрюля, и ковшик, чайник для воды». Анне Петровне было немного неприятно, что Шурочка так мало обращала внимания на ее подарки. Но девочка действительно в эту минуту ничего не видела и не слышала. Она рассеянно поворачивала головку, когда ей на что-нибудь указывали, но затем тотчас же опять принималась прижимать к себе куклу и, казалось, не могла налюбоваться на ее красивую белокурую головку. Девочки и матрёша обступили ее со всех сторон, совершенно искренне разделяя восхищение ребенка. Но мальчикам сделалось скучно, и Ваня и котик уныло отошли в сторону. Вере Ивановне стало жаль их. «Нужно бы развеселить детей», — подумала она. «Шурочка», — громко проговорила Крицкая, — «ты совсем забываешь, однако, что сегодня мы твои гости, и тебе следует занимать нас. Господа», — продолжала она, обращаясь ко всем вместе, — «что мы будем теперь делать? Давайте придумаем что-нибудь. Хотите в веревочку играть? Или, быть может, танцевать станем?» «Танцевать! Танцевать!» Весело закричали девочки, все три ярые танцорки. Но мальчики предпочитали веревочку. Котик уверял, что ему эти противные модные па довольно и в школе надоели, а Ваня и вовсе их не знал. «Слава богу», — говорил он, — «у нас в приюте им не учат». И мальчик умел танцевать и любил только свой русский трепак. «А где же Груша научилась?» — спросил котик. «А кто их ведает, этих девчонок?» — пренебрежительно пожал плечами Ваня. «Спроси, что другое у них, не знают, а плясать все умеют». Однако из любезности к дамам было решено сначала сделать уступку девочкам. «Ну что ж, танцевать так танцевать», — весело проговорила Вера Ивановна. «Но в таком случае, мои друзья, прежде всего нужно очистить место для бала». И она быстро принялась выносить из гостиной лишние стулья и кресла. Шурочкин столик с подарками также был удален в столовую. Дети дружно помогали ей, особенно мальчики. Скоро гостиная стала куда просторнее. «А теперь, господа», — объявила Крицкая, — «нам остается только как следует принарядиться для бала, так как я думаю устроить большой бал-маскарад». И, сняв золотые хлопушки, Вера Ивановна раздала их детям. Это становилось интересно, и мальчики оживились. Им ужасно нравилось стрелять из хлопушек, выбрасывая оттуда различные причудливые бумажные костюмы, а девочки с удовольствием наряжались в них и поочередно примеряли их на себя. К общему веселью детей Вера Ивановна и на себя, и даже на Анну Петровну напялила по какому-то смешному красному и зеленому берету. «Ну а кто же играть будет? Ведь у нас музыки нет!» — с недоумением спросила Манечка. Действительно, в маленькой квартирке Каждановой пианино не было. «Это ничего не значит», — решительно объявила Вера Ивановна. «Оркестр будет духовой. Стройтесь, господа! Внимание!» По привычке начала она громко командовать. «Все со мною! Гуськом! Мы начнем с торжественного марша!» Вера Ивановна встала впереди, вынула из кармана гребенку и очень искусно принялась наигрывать на ней марш Куропаткина. «Вперед!» крикнула она весело, и вся колонна дружно двинулась за нею. «Трам-трам-трам-трам!» — вторили дети за Верой Ивановной, изображая оркестр. Позади всех, как самая маленькая, семенила ножками Шурочка. На ней была розовая треуголка и такое же розовое широкое домино. Она была очаровательна. Девочка с куклой в руках весело бежала за остальными и также подпевала тоненьким голоском. «Трам-трам-трам-трам-трам! За мной! За мной!» — кричала между тем Вера Ивановна, направляя всю колонну сначала вокруг елки в гостиной, затем в столовую, в спальню и, наконец, к крайнему удовольствию детей, даже на кухню. Танцорам пришлось пролезать между посудным шкафом и кухонным столом. Это было привесело. «Ужасно хороший торжественный марш», — думала Шурочка, совсем не в такт с семеня ножками и все еще с куклой в руках, изо всех сил стараясь не отставать от других. По дороге Вера Ивановна прихватила и матрешу, и даже Анну Петровну. Таким образом, вереница танцующих стала еще длиннее. «Вперед! Вперед!» — продолжала она совершенно серьезно дирижировать, неутомимо наигрывая на своей гребенке. «Трам-трам-трам-трам-трам! Господа!» — кричала Вера Ивановна. «Прошу в некоторых местах, когда я буду поднимать руку, немного притаптывать в такт». Эта фигура имела большой успех у детей. Они принялись так усердно топать ножками, что Анна Петровна даже начала бояться за нижних соседей. «Вера Ивановна, голубушка, помилосердуйте!» — шутя молила она, но Вера Ивановна ничего не слушала и придумывала все новые и новые фигуры. «А теперь, господа!» — — командовала она. «Прошу своего соседа по левому плечу правой рукой слегка прихлопывать, прихлопывать». Дети громко смеялись, они принялись подталкивать друг друга. Никто хорошо не знал, где левая, где правая рука, а кто и знал, нарочно сбивал остальных. Поднялась возня, и, наконец, вся маленькая команда до того разошлась, что окончательно измученная Вера Ивановна поспешила положить конец торжественному маршу. «Господа, галопом, скоком, боком по местам!» Громко скомандовала Крицкая и ради примера сама сделала несколько смешных прыжков в сторону по направлению дивана, куда и опустилась в полном изнеможении. «Оркестр просит пощады!» — проговорила она, смеясь, вынимая из кармана платок и утирая им свое раскрасневшееся потное лицо. Но дети так разошлись, что вовсе не желали кончать. «Еще, еще, Вера Ивановна!» — кричали они. «Русскую теперь! Казачка нельзя ли? Пожалуйста, казачка!» — просили девочки. Делать нечего. Вера Ивановна опять поправила на голове было съехавший на сторону свой красный берет и начала уже без гребенки попросту напевать довольно густым и приятным контральто малороссийскую песенку. «Ай, лед трещит, да комар пищит, ай, кума да кума, судака тащи!» Теперь и Матрёша выбежала из столовой послушать и, весело ухмыляясь, остановилась в дверях комнаты. «Ну, что зеваешь, Ванюшка?» — понукала она крестника. «Начинаешь, что ли? Ведь ты известный ловкач на эти дела!» Ванюше и самому страсть хотелось. Ноги давно так и ходили под ним, но он стеснялся выступать первым. «А ты-то пойдешь со мной?» — спросил мальчик нерешительно свою крестную. «Я-то? Что ты, батенька? В уме ли? Не, что я маленькая!» — застыдилась Матрёша, собираясь опять убежать в столовую. Но Ваня бросился за нею. «Тащи, тащи ее сюда!» — смеялась Анна Петровна. «Сегодня все должны танцевать на елке у Шурочки!» Волей-неволей Матрёше пришлось уступить. Из приличия она еще слегка поломалась, однако кончила тем, что согласилась, и встала в конце гостиной у печки против крестника. Матрёша поджала руки под передник, сделала подобающее к случаю, по ее мнению, серьезное лицо и принялась степенно семенить ногами, проходя как-то боком мимо Ванюши. «Ай, кумушка да голубушка, ты свари мне судака, да чтобы юшка была!» Между тем напевала Вера Ивановна, знаками приглашая Ванюшу не медлить и сама слегка притаптывая на месте. Мальчик не заставил долго просить себя и лихо припустился в присядку перед своей крестной, откалывая одно коленце за другим. Ваня действительно танцевал прекрасно. «Ну уж и молодец же! Вот так молодчина, Ванюша!» Раздавалось теперь со всех сторон. «Ишь ты, чертенок, как жарит!» Ласково и не без гордости улыбалась Матрёша. А Вера Ивановна нарочно все более и более ускоряла темп своей веселой песенки. «Аюшечка да Петрушечка, кума люба, кума мила, кума душечка». Маленькая Шурочка беспокойно заерзала на своем стуле. Ей захотелось также танцевать. Она вдруг, ничего не говоря, совершенно серьезно подбежала к матери и наскоро усадила ей на колени свою куклу. Все в том же широком домино и розовой треуголке, девочка встала посреди комнаты, подбоченилась и, широко расставив тонкие ножки, принялась быстро и низко приседать и кружиться по комнате, подражая Ванюше. Это вышло так неожиданно и так уморительно, что невольно вызвало громкий общий смех. Но детям стало еще веселее, и теперь вся маленькая команда принялась по примеру Шурочки танцевать и прыгать вокруг елки, кто как умел. Даже котик, ярый противник танцев, и тот не хотел теперь отставать от других и с увлечением несся по комнате галопом, скоком, боком. Несчастный оркестр положительно изнемогал. К счастью Веры Ивановны, в столовую в эту минуту соблазнительно загремели чашки, Матрёша поставила на стол целый поднос с разными вкусными булочками и крендельками, и Анна Петровна пришла звать гостей пить шоколад. Это было очень кстати. Нарезвившиеся дети успели проголодаться и теперь веселую гурьбою направились в столовую. Их усадили вокруг стола и всем повязали салфеточки. Шурочке, как самой маленькой, пришлось подложить на стул большую диванную подушку. Куклу посадили рядом с нею на другой стул. Матрёша поставила перед девочкой её маленькую чашечку шоколада, разбавленного молоком, и тут же положила две сладкие булочки. Больше одной чашки по приказанию доктора ей не полагалось пить. Но кроткий ребёнок и не просил больше, вполне довольствуясь тем, что ему давали. Пока остальные дети допивали по второй и даже по третьей чашке, Шурочка осторожно соскользнула со своей подушки и, заметив в уголку столовой свой маленький столик с игрушками, тихонько направилась к нему. Теперь, когда первое волнение после куклы улеглось, девочка принялась молча и обстоятельно рассматривать все свои остальные игрушки. Карманные часики ей очень понравились, и она тотчас же надела их на себя, к великому удовольствию Матрёши, издали наблюдавшей за ней. Но кроме часиков, столько тут было и других чудных подарков. У Шурочки опять заблестели глазки. Вот и желанная посуда, и цветные карандаши, и кухня. Кухня! Как давно она мечтала о ней! «Муся! Муся! Хорошая Муся!» Радостно улыбаясь, подумала девочка, и вдруг, внезапно покидая столик, быстро подбежала к Анне Петровне и, уткнувшись головкой в ее платье, крепко охватила своими худенькими ручками колени матери. Это была запоздалая благодарность ребенка. Анна Петровна нежно нагнулась к девочке, Шурочка потянулась к ней и принялась крепко целовать свою маму. «А меня-то? Меня-то когда же?» — начала ревновать Матрёша. «Ну, позвольте, и меня в таком случае, и меня!» В свою очередь смеясь, приставала Вера Ивановна. Девочка переходила из одних объятий в другие, и все её много и долго целовали. «Как эти девчонки, однако, любят лизаться!» Тихонько шепнул Ваня на ухо своему соседу. «Пойдём-ка, брат, в гостиную, ты закончил?» «Ну что ж, пойдём!» Согласился котик, наскоро опрокидывая в рот остатки шоколада своей чашки и утирая салфеткой губы. Дети направились в гостиную, и теперь решено было играть в верёвочку. Разумеется, Вера Ивановна должна была опять всё устраивать и всем руководить. Но эту игру, однако, вскоре оставили, потому что мальчики чересчур увлекались и слишком больно били по рукам девочек. Вера Ивановна поспешила предложить другую игру. Каждый из детей должен был поочерёдно удаляться в столовую, причём остальные во время его отсутствия потихоньку запрятывали куда-нибудь в комнате пряник или леденец. Тот, кто удалялся, вернувшись в гостиную, должен был стараться разыскать спрятанное, и если это ему удавалось, брал их себе. Дети с напряжённым вниманием следили за поисками. «Холодно, холодно!» или «Жарко, жарко, жарко!» кричали они громко, смотря по тому, удалялся или приближался тот, кто искал к заветному месту. Но восторг детей был полон, когда шустрому Ване как-то удалось засунуть пряник в самый карман своей крёстной. Причём она, разумеется, тщательно искала его по всем комнатам и под всеми столами и стульями. Дети всё время, не переставая, кричали «Жарко, жарко, жарко!» и громко хлопали в ладоши. Вероятно, этот праздник затянулся бы ещё очень надолго, если б, наконец, за котиком и Манечкой не пришла их прислуга и не объявила, что маменька их домой ожидает. Нашим маленьким приятелям очень не хотелось расходиться. И, одеваясь в передний, они ещё долго и шумно прощались. Вера Ивановна каждого из них наделила гостинцами, а девочки унесли с собой также и бумажные костюмы. Наконец, котика и Манечку удалось кое-как укутать. Анна Петровна сама повязала им головы шерстяными платками и строго-настрого приказала дорогой не открывать ртов и не болтать. Детей отправили. Матрёша увела на кухню Ваню и Грушу, а Шурочку пора было спать укладывать. Но девочка, несмотря на утомление, хотела как можно больше продлить этот счастливый день и потому просила у мамы позволения ещё немного посидеть со старшими. «Пора и мне восвояси, однако», — решила Вера Ивановна, вставая с места и отыскивая на этажерке свою котиковую шапочку. Но Анна Петровна удержала её и заставила снова усесться на диван. «Полно вам, душечка», — проговорила она ласково. «Что за спех такой? Мы ещё с вами чайку напьёмся. Вот только дайте нашу красавицу уложить». Кажданова тихонько указала на Шурочку. Девочка сидела на диване между ними, крепко обняв свою куклу. Но сонные глазки её начинали слипаться, и она слегка покачивалась из стороны в сторону, припадая головкой то к плечу матери, то к плечу Веры Ивановны. «Несите, голубушка, пора», — тихонько шепнула Крицкая. «И то правда», — согласилась Анна Петровна, нежно подымая на руки дремавшую девочку. «Прощай, Шурочка», — Вера Ивановна поцеловала свесившуюся ручку ребенка. «Прощай», — проговорила она сонным голоском. «Приходи прощаться в кроватку». «Хорошо, приду», — Анна Петровна унесла ребенка. «Ну что, заснула?» — спросила немного погодя Вера Ивановна, когда Кажданова вернулась в столовую. «Вас зовет», — улыбаясь, ответила Анна Петровна. «Говорит, пусть придет попрощаться, как обещала. Не засну раньше». «Ну что ж, надо идти». Вера Ивановна направилась в детскую. «Не размайте только, голубушка», — проговорила ей вслед Анна Петровна. Шурочка в своей ночной бумазейной кофточке, укрытая по пояс белым фланелевым одеялом, казалась почему-то меньше и миниатюрнее, чем в платье. На подушке только чернелась ее маленькая круглая головка, но Вера Ивановна, со свету вошедшая в полутемную спальню, не сразу могла разглядеть ее. Девочка отодвинулась к самому краю своей постельки и съежилась там в очень неудобной позе. Очевидно, она желала предоставить как можно больше места своей новой любимице. Красивая кукла лежала тут же, рядом с нею. Шурочка не только уступила ей почти всю подушку, но даже и большую часть своего одеяла. Она заботливо укутала им куклу, чуть ли не с головою. И сама, ёжась от холода в коротенькой рубашонке, плотно прижималась теперь к решетке кровати своей голенькой спинкой. «Ты спишь, воробушек?» Тихонько проговорила Вера Ивановна, низко наклоняясь над нею. Шурочка немного приподняла головку и с закрытыми глазками протянула свои губки, чмокая воздух. «Массажистка, не ходи больше домой», — начала она сонным голоском. «Ты принеси ко мне твою кроватку, и мы будем вместе». Головка ребенка тяжело опустилась на подушку. Шурочка уснула. Вера Ивановна еще с минуту постояла над нею, прислушиваясь к ровному дыханию девочки. Затем она поудобнее уложила ее на подушку, прикрыла одеяльцем, осторожно унесла куклу и тихонько вышла из комнаты. «Ну, а я тем временем сняла мою амуницию. Уж не в защите, маточка?» Весело улыбаясь, встретила ее Анна Петровна, с наслаждением застегивая на себе старенький любимый фланелевый капот. «Матрёша, матрёша!» — проговорила она громко, отворяя дверь в коридор. «Спроволь-ка нам самоварчик поскорей! Да пошевеливай, пошевеливай, миленькая!» «Кипит, кипит! И то подаю!» — раздался из кухни звонкий голос кухарки. «Ступайте в столовую!» Действительно, не прошло и пяти минут, как Матрёша уже показалась в дверях с кипящим и как жар горевшим самоваром. Она не без гордости поставила его на стол. «А что? Каково, начистила?» Только что собиралась похвастаться Матрёна, но при этом, взглянув мимоходом на барыню и Веру Ивановну, сначала в недоумении всплеснула руками, а затем вдруг разразилась совсем непочтительным веселым хохотом. «Милые, какие нарядные!» Сквозь смех приговаривала кухарка, насмешливо посматривая то на ту, то на другую. «Тише, тише, ты сумасшедшая! Шурочку разбудишь!» — испугалась Анна Петровна. Обе приятельницы с удивлением поглядели друг на друга, но, быстро сообразив, в чем дело, в свою очередь принялись весело смеяться вместе с Матрёшей. Оказалось, что у обеих все еще торчали на затылках бумажные и смешные колпаки. Занятые исключительно детьми, они совершенно позабыли об этом причудливом головном уборе. И теперь Анна Петровна в своем гороховом капоте и в ярко-зеленом берете на голове показалась особенно смешной и простодушной Матрёше. «Ну, будет тебе смеяться над барыней!» — шутя ворчала Анна Петровна, стаскивая с себя зеленый берет. «Неси-ка чашки скорей, да варенье вишневое тащи из кладовочки. Вера Ивановна, присаживайтесь вот сюда, поближе к самоварчику, голубушка», — приглашала она свою приятельницу. «Теперь мы с вами на свободе уж как следует напьемся. Я сегодня для праздника, душечка, вас настоящим кяхтинским угощу. В подарок бывшая ученица прислала». И Анна Петровна с удовольствием принялась заваривать свой настоящий кяхтинский. А в комнатке стало так тепло и уютно. Весело гудел самовар. Тихо и сладко спала рядом счастливая Шурочка. И долго-долго еще длилась у самоварчика дружеская, задушевная беседа двух женщин.